Такая утеря самоконтроля поразила не только Бакли, удивились все. «Не стоило ему вчера пить столько маргариты», — подумала Элен. «Приношу вам свои извинения, мистер Брагенс», — спокойным голосом сказал Бакли. «Пожалуйста, не зовите меня больше губернатором». «Позвольте мне», — вступил Нус. «Предстоящий суд будет долгим и тяжким испытанием. Мне нетрудно понять то напряжение, в котором вы оба сейчас находитесь. Вы, мистер Бакли, и вы, мистер Брайгенс, являетесь высококлассными профессионалами, и я благодарен судьбе, давшей мне возможность в этом сложном деле работать вместе с вами. К сожалению, не приходится сомневаться в том, что теплых чувств по отношению друг к другу вы не испытываете. В этом нет, конечно, ничего необычного, и я не стану просить вас крепко жать руки и стать друзьями, но я вынужден буду настаивать на том, чтобы вы, находясь в зале или в моем кабинете, воздерживались бы от стычек между собой, а голос бы повышали только в случае самой крайней нужды. Обращаться друг к другу вы будете так: мистер Брайгенс, мистер Бакли и мистер Масгроув. Всем ли вам понятно, что я сейчас сказал? Да, сэр. Да, сэр. Отлично. В таком случае продолжайте, мистер Брайгенс. Благодарю вас, ваша честь. Как я уже сказал, мой подзащитный возобновляет свое требование о перемене места суда. Я хочу, чтобы в протокол было внесено следующее. Сегодня, 22 июля, в 9 часов 15 минут утра, пока мы с вами сидим здесь, в кабинете судьи, и ждем начала выборов жюри присяжных, здание суда графства Форт окружено войсками Национальной гвардии штата. Перед главным входом на лужайке группа куклукс-клановцев в белых балахонах переругивается с толпой чернокожих. От столкновения их удерживают только хорошо вооруженные гвардейцы. Кандидаты в присяжные, направляясь сегодня утром в суд, явились свидетелями этого чудовищного цирка перед входом. Избрать справедливых и непредвзятых присяжных здесь невозможно. Крупное лицо Бакли надменно усмехалось, и когда Джейк смолк, прокурор небрежно уронил: «Могу я ответить на это, ваша честь?» «Нет», — резко произнес Нус. «Требование отклонено. Что у вас еще?» Защита собирается дать отвод всему нынешнему составу кандидатов в присяжные. На каких основаниях? На тех основаниях, что клан не безуспешно пытался запугать будущих присяжных. Нам известно по меньшей мере о 20 сожженных крестах. Я и сам намеревался отвезти эти 20 человек, если, конечно, они сами сюда придут, проинформировал Джейка Нус. «Это просто здорово!» — саркастически отозвался Джейк. «А как насчет тех угроз, о которых мы не знаем? Как насчет тех присяжных, которым известно о сожжении крестов?» Вытирая платком глаза, Нус молчал. Бакли готов был произнести речь, но боялся перебивать. «У меня есть список», — Джейк раскрыл папку, — «тех 20, во дворах которых были сожжены кресты. У меня есть также копии полицейских рапортов и свидетельские показания шерифа Оззи Уолса. Я готов передать все это в распоряжение суда в качестве обоснования своего требования полной замены нынешнего состава кандидатов в присяжные. Пусть эти документы также войдут в официальный протокол, так чтобы Верховный суд смог впоследствии представить себе истинную картину происходившего». «Собираетесь подавать апелляцию, мистер Брайгенс?» — поинтересовался мистер Бакли. Элен впервые встретилась с окружным прокурором, но ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, почему Джейк и Гарри Рекс его ненавидели. «Нет, губернатор, дело не в апелляции. Я пытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы случай моего клиента рассматривался справедливым судом и беспристрастным жюри. Вы должны помнить о том, что право на такой суд – это основное конституционное право гражданина. Это пародия на справедливость. Не отвести нынешний состав жюри, зная, что часть людей подверглась запугиваниям головорезов из клана, которые готовы повесить моего подзащитного». «Ваше требование отклонено», – коротко сказал Нус. «Я не могу потратить неделю на подбор нового». «Что у вас еще?» «Какое значение имеет время, когда речь идет о человеческой жизни? Мы же говорим о правосудии». «Больше у меня ничего нет. Хочу вас только попросить о том, чтобы, когда вы отпустите тех 20 человек по домам, остальные присяжные не знали бы истинных ваших мотивов». «Я как-нибудь справлюсь с этим, мистер Брэггинс». Пейта тут же послали найти и привезти сюда Джин Гиллеспи. Ей вручили список из 20 имен. Вернувшись в зал, Джин зачитала список, а затем добавила, что названные могут отправляться домой, поскольку нужда в них отпала. Выполнив поручение судьи, Джин вернулась в кабинет. «Сколько их там осталось?» — спросил ее Нус. 94. «Ну, вполне достаточно. Уверен, что мы без труда подберем 12 достойных». «И двух не найдешь», — прошептал Джейк Элен, так, чтобы его смог услышать и Нус, и Норма. «Пусть запишет и это». После того, как его честь отпустил всех, Джейк и Элен вернулись на свои места в зале. На маленьких полосках бумаги было написано 94 имени. Затем бумажки положили в стоящий на подставке деревянный цилиндр с ручкой. Крутнув несколько раз ручку, Джин Гиллеспи остановила затем цилиндр, сунула в отверстие руку, вытащила первую бумажку и передала ее Нузу, возвышавшемуся на своем троне, какой представляла собой обычная судейская скамья. В полной тишине зал следил за тем, как Нуз, чуть ли не водя своим носом по бумаге, вчитывался в имя. «Карлен Мэллоун, номер первый», — громким и пронзительным голосом возвестил он. Первый ряд левой половины зала был освобожден, и миссис Мэллоун уселась на ближайшее к проходу место. 10 рядов по 10 мест в каждом, 94 места из 100 на этой половине будут заняты жюри. В правой половине зала разместились родственники Хейли, его друзья, просто зрители, однако больше всего было репортеров, уже строчивших в свои блокноты первое имя. Записал его и Джейк. Миссис Мэллоун. Белая, мощного телосложения, разведенная, с невысоким доходом, по шкале Джейка оценивалась всего 2 очками. Номер первый равен 0, подумал он. Джин вновь раскрутила барабан. «Марсия Диккенс, номер 2», оповестил зал Нус. Белая, толстая, за 60, с непрощающим взором. Номер 2 тоже 0. «Джо Бет Миллс, номер 3. Джейк чуть поник в своем кресле. Миссис Миллс была белой, около 50, работала за какие-то гроши на фабричке по пошиву рубашек в Кэрауэзе. Плюс ко всему, непосредственным ее начальником был чернокожий, полуграмотный и не умеющий себя вести мужчина. У нее и на карточке стоял 0. Значит, номер 3 тоже пусто. Следующие четверо оказались белыми женщинами, причем по шкале Джейка выше тройки никто из них не имел.